Глава 10. Алло. Ты прикалываешься? Ленка пищит в трубку. Я уже полчаса топчусь у подъезда. Открывай. Я не дома. А где? В голосе подруги явное удивление. То есть, по ее мнению, я не могу отправиться на прогулку, свидание или в гости. Во-первых, я теперь работаю. Я в курсе, хмыкает в трубку. Исходя из твоего графика, ты уже должна быть дома. Я посчитала. То есть сверхурочную работу ты не предполагаешь? Так ты еще на работе? Я сейчас за тобой приеду. Идея сослаться на работу провалена с треском, поэтому собираюсь с духом, предвкушая последствия сказанного. Я у Маркова. Произношу шепотом, чтобы босс не услышал, что я говорю о нем, и мечусь в поисках укромного места, где могу поговорить с Леной. «Сними квартиру!» «Что?» «Видео сделай, говорю!» Вот что интересно. Лену не напрягает факт моего пребывания в квартире ее мужчины. Совсем не боится, что капибарчик переключится на кого-то другого. Или же настолько уверена в его чувствах. «Ты серьезно?» «Максимально? Я хочу знать, как он живет. Судя по его описаниям, у него дорогая жилплощадь. Но я хочу быть уверена, что после свадьбы мы будем жить в хорошей квартире, а не в однушке на окраине города. И тебя не напрягает, что он до тебя жил здесь с женой? Нет, не нужно вкладывать эмоции в бетонные стены. Заявление подруги заставляет задуматься и понять, что на пути к цели преград она не видит. К тому же можно сделать ремонт, сменить мебель и начать новую жизнь в другой обстановке. «Витка, ты обязана снять для меня видео!» «Так категорично? Обязана?» «Не забывай, о чем мы договаривались. Или ты не хочешь, чтобы я была счастлива?» «Лен, я желаю тебе счастья, честно. Но не нужно отрабатывать на мне приемы, которые ты используешь в отношении мужчин. Попытки манипулировать через призму дружбы со мной не сработают». А дальше Ленка замолкает. Но даже сквозь молчание я слышу надсадное дыхание. Недовольное и, видимо, злое. А все потому, что я не бросаюсь исполнять ее хотелки. «Виточка, пожалуйста, сделай видео!» Интонация становится мягче. «Мне это очень нужно!» «Ладно!» Нехотя соглашаюсь, но тут же добавляю. «Сниму только то, что получится. Вообще-то я в чужой квартире и рыскать по углам не могу. Кстати, а тебя не интересует, почему я здесь?» «Потому что капибарчик заболел и нуждается в уходе». «Интересно, а почему не ты в роли сиделки?» «Потому что мы скрываем наши отношения». «Ну да, как я могла забыть, что Ленка — великая тайна Маркова?» «И вообще не горю желанием обслуживать немощного мужчину». «То есть?» «Напоминаю, ты замуж за него собралась. Люди иногда болеют». «Это без меня. Во-первых, кто сказал, что обязана заботиться о больном человеке? Во-вторых, я не хочу заразиться». Отрываю телефон, чтобы убедиться. Я точно разговариваю с Ленкой. До сегодняшнего дня я даже не предполагала, что подруга так категорична. «А твоя мама тоже не заботится об отце, когда он болеет?» «Да, она просто уезжает к бабушке и ждет, когда он выздоровеет». С Ленкиными родителями я знакома много лет. Их брак всегда мне казался образцовым со всех сторон, но я даже предположить не могла, что в семье имеются некоторые нюансы. Но, как говорится, в каждой избушке свои погремушки. И не мне судить. «Ладно, проехали. Сниму, что смогу. Пока». «Буду ждать, когда...» Отключаю звонок, потому что дверь кладовой, в которую я забралась в поисках укромного места, распахивается, а на пороге стоит Марков. «Вам удобно?» «Искала тихое место, чтобы поговорить с мужем». «Надеюсь, я не стал причиной ссоры». «Нет», — отвечаю молниеносно. «Он понимает, что я только-только начала работать, и нужно заслужить право оказаться в основном штате». «Я пока не понял, какой вы работник, но уже понял, какая из вас сиделка». Марков делает паузу, а я с трепетом жду вердикт. «Хорошая. Будете отличной, когда я поем». «А? Ага. Открываю приложение, в котором высвечивается, что курьер прибудет через минуту. «Через минуту!» Марков вопросительно вздергивает бровь. «Поедите через минуту!» В этот момент домофон оповещает, что пища босса скоро окажется в его желудке. Поднимаюсь и уверенно иду к двери, чтобы немного потоптаться на пороге и забрать пакет, из которого разносятся аппетитные запахи. «Я могу принести наверх, если вам неудобно сидеть». Разбираю контейнеры, параллельно истекая слюной. Мой организм оповещает о голоде громкими звуками, которые не остаются незамеченными боссом. «На ужин моих сил хватит». Марков устраивается во главе стола, а когда я собираюсь переложить еду в тарелки, отмахивается и ест из контейнеров. Следую его примеру и, наконец-то, поглощаю еду в полной тишине. «Вы сегодня останетесь?» Вилка зависает в воздухе, так и не добравшись до моего рта, потому что я не знаю правильный ответ на этот вопрос. «А нужно?» Шанс, что Марков ответит отрицательно, мал, но не исключен. «Я бы хотела принять душ и сменить одежду. Хотя бы трусы», — проскакивает мысль. «А вообще не так приятно спать на чужой кровати и не иметь возможности полноценно отдохнуть». «Этот вопрос вполне решаем». Босс водит пальцем по экрану телефона, а уже через несколько секунд говорит с водителем. «Игорь, жду тебя через 40 минут у себя. Отвезешь Виталину домой, подождешь, привезешь обратно». «А...» «Утром заедешь, отвезешь ее в офис». «Но...» «А потом ко мне». «Александр...» «Все, жду». Мои возражения растворились в уверенном тоне босса, который решил, что может распоряжаться моим временем, а заодно и жизнью. Интересно, те, кто работал до меня, тоже периодически жили по графику Маркова? Ну ладно. Надеюсь, ухаживание трансформируется в плюс на трудовом поприще. «Вы против?» «Что?» «Знаете, скоро мне не придется ждать вашего ответа, потому что все написано на вашем лице. Не переживайте, уже завтра вы из офиса отправитесь домой. К мужу». И последнее Марков произносит с недовольной интонацией. «Но это ведь его условие. Секретарь должен быть замужем. Что не так?» «Простите, Александр Алексеевич, постараюсь думать более сдержанно». «Как хотите, но, как по мне, это обворожительный нюанс, выделяющий вас среди других людей». «Это что сейчас было? Комплимент?» Смотрю на мужчину, в глазах которого пляшут смешинки, делающие его уютным и даже немного родным. Мгновенно себя одергиваю, напоминая, что наши отношения формата «босс-подчиненная» дружеских мотивов не предполагают. «Спасибо», — наконец выдавливаю из себя. «Обворожительно и мою активную мыслительную деятельность еще никто не называл». «А как называли?» «Странностью или неприятной особенностью. Чаще первое». «А бывший начальник как реагировал?» «В моменты, когда мое лицо проявляло активность, Владимир Олегович всегда говорил: „Моя Вита думает“. Это звучало по-доброму, даже с гордостью». «Вы тепло о нем отзываетесь, да и вообще о предыдущем месте работы. Неужели не было негативных моментов?» «Были». Пожимаю плечами, устремив взгляд в окно, за которым ночной город переливается многочисленными яркими огнями. Но все они растворялись в дружном коллективе, теплом общении и приятной работе. «А со мной работать приятно?» «Я пока не поняла». Видимо, ответ босса не устраивает, поэтому приходится продолжить. «То есть о плюсах я сказать уже могу. Вы спокойный, рассудительный, серьезный, кстати». Указываю на него вилкой. «Приятно пахнете». «Не понял». «В тот день, когда пришла к вам на собеседование, побывала на еще одном. И, в общем, человек, который мог бы стать моим боссом, источал такой аромат, что вряд ли я смогла бы проработать с ним больше часа, не говоря уже о более длительном периоде. В этот момент вспоминаю о костюме, который лежит на балконе и ждет, когда я избавлю его от последствий собеседования». «И на скольких собеседованиях вы побывали?» «На двух. У вас и у... Подбираю слово, которое отказывается подбираться. В общем, в двух местах. И если во втором случае меня готовы были принять сию же секунду, то ответа от вас я вообще не ждала. Почему? Слишком много соискателей на одно место. Была уверена, что вы выберете кого-то более... На языке крутится длинноногого, но я вовремя произношу. Достойного. Вы и оказались самой достойной. И по каким параметрам вы определили? Непонятная реакция Маркова на простой вопрос напрягает. Он отводит взгляд и поджимает губы. Приятного аппетита. Что ж, так откровенно никто еще на моей памяти от ответа не уходил. Босс вообще имеет право со мной не разговаривать и ужином не кормить, поэтому утыкаюсь в тарелку и продолжаю трапезу. Молчаливое поглощение пищи совершенно не напрягает. Я помню, как неуютно мне было находиться с Марковым в одной машине, и это при условии присутствия третьего человека. Но сейчас неловкости не чувствуется. Или же так сказался факт кормления мужчины с ложечки? «О чем думаете?» Медленно поворачиваю голову, удивленная, что его вообще интересуют мои мысли. Но тут же вспоминаю. Мои молчаливые диалоги отражаются на лице. «Обо всем понемногу». Вы улыбались. «Простите», — вырывается неожиданно для самой себя, потому что, по моим наблюдениям, улыбка на лице Маркова — редкость. Может, и подчиненным нельзя особо радоваться. «Я пока не поняла, что можно и нельзя делать в вашем присутствии. Минута для того, чтобы до босса дошел смысл сказанного, а после он и сам проявляет подобие радости». «Вы не так поняли», — поднимает руки, тем самым извиняясь. Вы можете проявлять любые эмоции, присущие нормальному человеку. А вы? Явный вопрос в глазах Маркова. Да, я не так долго с вами работаю, но успела отметить, что вы редко улыбаетесь. Последние месяцы были непростыми в рабочем и эмоциональном плане, а теперь и здоровье пошатнулось. Александр Алексеевич, вы меня простите, но я услышала кусочек вашего разговора с доктором. Он сказал, а не как твой отец. С ним что-то случилось? Что-то. Запускает пальцы в волосы, активно взъерошивая. Он создал компанию. Работал, активно вкладывался морально, курировал и отвечал за несколько проектов сразу. Инсульт в 52 года стал неожиданностью для всех. Организм просто не выдержал в какой-то момент, дав сбой. Непростая и длительная реабилитация как сигнал. Второго шанса не будет. Мама настояла, чтобы он оставил компанию, передав дело кому-то молодому и сильному. То есть вам? Мне и сестре. Морал-групп — это группа компаний, работающих в одной сфере, но немного в разных направлениях. Мне досталось основное, сестре — побочные. Вы с ней познакомитесь, иногда она заглядывает в мой офис. «Вы дружны?» «Да», — отвечает без раздумий. «Между нами 2 года разницы, так что росли в тесном контакте». И снова не сходится. Лена заявила, что у родственников непростые взаимоотношения. Или эта версия исключительно для любовницы? «Почему вы спрашиваете?» «Хорошо, когда ты не один в семье. Знаешь, что есть родной человек, готовый поддержать». «Я одна». Да, есть лучшая подруга и много знакомых, но это все равно не то. И муж? Что? У вас есть муж, разве он не поддерживает? Снова муж, о котором я напрочь забыла. На секунду представляю, что Вадим действительно приходится мне супругом. Был бы он для меня опорой и поддержкой. Картинка смывается, а точного ответа нет. Потому что мы застряли между... «Между нами что-то серьезное» и «давай попробуем жить вместе». «Поддерживает, конечно, но по-своему. Он у меня не особо эмоциональный». «Ясно». И вновь тишина. Такое впечатление, что мы с Марковым прощупываем друг друга, выявляя границы дозволенного. То есть те, которые можно затронуть и получить ответ. «Вам пора», — оповещает босс. «Игорь ждет внизу». Уже через секунду я надеваю пальто и ботинки, хватаю сумку, телефон и собираюсь выйти из квартиры, когда вдогонку прилетает. «Я дверь закрою, буду наверху. Откройте своим ключом». «Черт! Вот он момент, когда придется признаться. Александр Алексеевич, тут такое дело...» Мнусь, понуро опустив голову. «Я ключи потеряла. Я не знаю, как и где. Я вообще-то человек ответственный и серьезно отношусь к таким вещам. Даже не знаю, как так вышло». Прикладываю ладонь к груди, состряпав страдальческое лицо. «Искала везде, но их нет. Простите меня, пожалуйста». Марков внимательно смотрит, принимая мою длинную извинительную речь, а затем подходит к уже знакомому комоду, открывает второй ящик и достает еще один комплект. «Со всеми бывает». Кладет на мою ладонь связку. «Идите». Планирую ускориться, чтобы не задерживать водителя. «Вита», — негромко зовет босс, — «вы же вернетесь?» Во взгляде неуверенность в сумме с мольбой. Что это? Желание, чтобы о нем позаботились, или проверка? «Обязательно». Спускаюсь, увидев уже знакомый автомобиль, и как только оказываюсь на заднем сиденье, называю водителю адрес. Игорь, молчаливо кивнув, едет в указанном направлении. «Я правильно понял, жду и отвожу тебя обратно». А затем неприятная ухмылка, свидетельствующая о том, что он прикинул лишь одну причину моего возвращения в квартиру Маркова. Но меня не волнуют его умозаключения и грязные мысли. Человек думает в меру своей распущенности, и в его случае, вероятно, исключительно в одном направлении. «Все верно, Игорь. Вы ждете и доставляете меня к Александру Алексеевичу. Есть возражения?» «Нет», — самодовольно прыскает, посматривая в зеркало заднего вида. «Никогда не катал секретарш босса в его машине по личным делам. Все когда-то приходит впервые. Секретарши должны ездить на метро и не обременять руководство проблемами», — произносит со злостью в голосе. «Что ж, Игорь, видимо, имеет что-то личное к секретарям. Интересно, ко всем или же только к тем, кто работает с Марковым? А водители должны управлять машиной и держать рот закрытым». Отвечаю с той же интонацией, и мужчина затихает. Если он думал, что я буду терпеть хамство, опасаясь Маркова, то просчитался. Остаток пути проходит в тишине, чему я радуюсь. Изначально планировала поторопиться со сборами, чтобы не доставлять неудобств Игорю. Но, оказавшись в своей квартире, неспешно принимаю душ, сушу волосы и одеваюсь. Беру с собой пижаму, потому что вчерашняя ночь прошла в неудобствах. На первом этаже есть диван, довольно удобный на первый взгляд. А на втором, кроме спальни босса, были замечены еще помещения. Может, там есть еще одна спальня? Обратный путь, как мне кажется, занимает меньше времени. Или же Игорь спешит избавиться от неприятного пассажира? Желаю ему прекрасного вечера и, не дождавшись ответа, спешу оказаться в квартире Маркова. Ключи засовываю во внутренний карман на молнии и тут же проверяю, там ли они. Второй раз облажаться нельзя. Поднимаюсь на второй этаж, заглядываю в спальню босса и, не обнаружив его там, иду дальше. Тихо. Дергаю за ручку соседней двери, попадая, как и предполагала, в спальню. Небольшую, но уютную. Просторная кровать посредине, небольшой шкаф оригинальной формы, зеркало и пуф перед ним, а в углу несколько коробок, уставленных друг на друга. Комната является запасной и, видимо, для постоянного проживания не использовалась. Но напротив еще одна дверь, которая оказывается закрытой. И пока стою посреди коридора, вспоминаю, что обещала Ленке сделать видео. Завтра я уеду в офис и, скорее всего, к Маркову уже не вернусь. Поэтому достаю телефон, предварительно удостоверившись, что мужчины точно нет, и снимаю. Сначала общий план, затем запасную спальню, а после и основную. Первый этаж сниму утром. Уверенно, время у меня будет. «Вы уже вернулись?» Марков появляется из ванной и меня встряхивает, потому что за секунду до его появления я убрала телефон. «Да». «Сегодня контролировать меня всю ночь без надобности, поэтому покажу вашу комнату». «Ага». Иду за ним, попадая туда, где была несколькими минутами ранее. «Здесь просто, но уютно». «На это», — указывает в сторону коробок, — «внимания не обращайте. Юлиана забрала не все вещи. То есть она что-то оставила в его квартире? С какой целью? Вернуться за вещами или насовсем? Нужно оповестить Ленку, что угроза имеется. Спасибо. Застываем друг напротив друга, потому что непонятно, что делать дальше. Вы приняли таблетки, а температуру измерили? Задаю вполне логичные вопросы, потому что мое нахождение здесь обусловлено заботой об Оссе. И других причин, кстати, нет. Как вы вообще себя чувствуете? Лучше, чем вчера. Марков касается шеи, а затем из его горла рвется кашель. С ложечки кормить больше не нужно. Спокойной ночи. Уходит, закрыв за собой дверь. А я некоторое время стою посреди комнаты, прислушиваясь к звукам. За стеной шорохи, затем тихий голос Маркова и вновь кашель. Через некоторое время звуки стихают. Переодеваюсь в пижаму, повесив костюм в шкаф, и просматриваю оповещение в телефоне. Несколько сообщений от Лены с напоминанием об обещанном видео. Скидываю то, что успела снять. Ленчик. Да, я ожидала совсем другого. Я. В смысле? Ленчик. Скромно все, даже просто. Я. Это второй этаж. Первый сниму утром. Квартира отличная, в хорошем районе. Парковка, охрана, камеры для безопасности. Я на такую никогда не заработаю. Ленчик. Он очень богатый человек. Неужели не мог купить что-то поприличнее? Я. Например? Ленчик. Особняк с бассейном, просторной территорией, 20 комнатами. Я. А зачем столько? И да, я действительно не понимаю, зачем огромный дом, если используются 2-3 комнаты. Ленчик. Для статусности? И вот даже не знаю, что ответить. Не похож Марков на человека, который стремится произвести впечатление. А может, этот самый дом имеется, просто я о нем пока не знаю. Ленчик. Выясни, есть ли у него еще недвижимость. А еще не мешало бы узнать размер его состояния. И постарайся просмотреть телефон, звонки, сообщения и особенно переписку с женой. Не просьба, приказ. Хочется отправить Ленку в дальнее пешее с ее хотелками. Но она от меня не отстанет, требуя больше и чаще. Со злостью откидываю телефон в сторону, в этот момент решая приступить к поиску вакансий и уйти из морал-групп после окончания испытательного срока. Скажу, что режим работы меня не устраивает. Или опускаю глаза на обручальное кольцо. Не устраивает моего мужа. Точно, у меня есть муж, на которого можно сослаться в любой непонятной ситуации. Вряд ли босс расстроится, а через неделю уверенно и вовсе забудет о том, что среди множества лиц у него когда-то работала Виталина Осипова. Ленка не остановится на видео, информации о состоянии своего мужчины и просмотре телефона. Она настроена выйти замуж за Маркова и жить в доме с 20 комнатами. Не хочу копаться в чужом белье, грязном или чистом, неважно. Пусть босс сам разбирается со своими женщинами. Если, конечно, планирует остаться с кем-то из них. У меня есть 3 недели, чтобы подыскать работу. А если не получится, то благоухающая приемная Зыкова, предполагаю, еще свободна.